Держись от него подальше». Я кивнул и поднялся со стула. «Ты уходишь?» — спросил Люк. «Ухожу». «Оставь мне лестницу. Она твоя. Что ты намерен сказать в амбаре?» «Пока ничего. Принести еды, чтобы тебе лишний раз не напрягаться». «Неплохая идея. И прихвати бутылочку вина». Я пошел в кладовую и принес ему целый ящик с провиантом, а заодно приволок спальный мешок. Я начал подниматься по лестнице и вдруг остановился. «Ты же еще не решил точно, что тебе делать?» — сказал я. «Верно?» — он улыбнулся. «Не будь так уверен». Я поднялся наверх и поглядел на здоровенный валун, прежде загораживший вход. Раньше я думал ответить Люку услугой за услугу. Можно было бы загородить вход, потом вернуться, когда Люк поправится. Тогда он не сумел бы удрать. Но сейчас я отказался от этой идеи. И не только потому, что никто, кроме меня, не знал, что он здесь находится, и случись что-нибудь со мной, и сгинул бы здесь. Я отказался от этой мысли главным образом потому, что Люк, находясь в заключении, не смог бы найти меня с помощью козыря, когда будет в состоянии отправиться в страж. Во всяком случае, я убедил себя в этом. Я остановился, уперся руками в камень и подвинул его ближе ко входу. «Мэрль, что ты делаешь?» — донеслось снизу. «Выбираю грузило для удочки». «Послушай, не валяй дурака». Я засмеялся и подвинул камень еще ближе. «Мэрль!» «Я думал, ты хочешь, чтобы я притворил дверь на случай дождя. Но она черт знает какая тяжелая. Ладно, бывай здоров и не нервничай». «Ничего, лишний адреналин в крови пойдет Люку на пользу».